Глава 5. Она набросила на плечи гофрированный шарфик из органди лимонно-желтого цвета, вынула из шкафчика нитяные перчатки, надела соломенную шляпу лондонской модели с лимонно-желтой лентой и отправилась по привычной дороге в школу. Вначале она прошла мимо лавки Смита, где продавались краски, лаки, духи и косметика. На другой стороне улицы виднелись витрины магазина Маклира и О'Коннелля, уставленные сахаром, кофе и специями. На минуту она задержалась перед лавкой Чью и компания, любуясь недавно привезенными французскими и индийскими тканями. Затем перешла на другую сторону Мейн-стрит и поднялась по Норт-Милл-стрит. Школьные помещения доктора Варда, они именовались в городе Академии, занимали большое кирпичное здание на углу Маркет-стрит и Секонд-стрит против площадки колледжа. Проходя по безлюдному центральному залу, она разглядывала по обе стороны коридора классные комнаты, в которых провела 7 лет, начиная с 8-летнего возраста. Достопочтенные женские школы в Лексингтоне, такие как женская семинария или школа-пансионат Грин-Хиллз, писали в своих рекламах, что они всемерно стараются привить умение мыслить. Большинство родителей Лексингтона воспринимали скептически эксперимент доктора Варда, старавшегося обучать мальчиков и девочек в одних и тех же стенах. Но Роберт тот ухватился за эту возможность, чтобы дать Мэри настоящее образование. Утром в день занятий она должна была вставать около 5 часов, одеваться при свечах и идти зачастую по студенным улицам, чтобы успеть до завтрака ответить учителю. К концу первого года обучения некоторые родители забрали своих дочерей, сетуя: «Доктор Вард кончит тем, что лишит наших дочерей женственности». Подобное в Лексингтоне считалось нежелательным. Перестав быть женственной, девушка рисковала потерять надежду на замужество и семью. Мэри поднялась по лестнице к небольшой комнате, которую она занимала в последние 2 года у доктора Варда. Она подошла к окну, открыла его. Подняв раму, и теплый весенний воздух наполнил тесное помещение, где умещались лишь стол, стул и вращающаяся этажерка с книгами. Она вспомнила круговерть первых лет учебы, свои отчаянные усилия всегда быть первой в классе. Но ее все же опережали 1, 2, а то и 3 мальчика. Ей помнились эти годы с некоторым чувством удовлетворения. Ведь не только постоянное соперничество, но и сам доктор Вард всячески способствовал быстрому развитию ее интеллекта. К моменту завершения учебы у доктора Варда ее отец купил дом на Мейн-стрит, а ее сестра Элизабет вышла замуж за Ниньяна Эдвардса, студента юридического факультета Трансильванского университета и сына первого губернатора Иллинойса. Роберт тот понимал, что Мэри будет остро переживать потерю Элизабет. Он немедленно записал ее в школу-пансионат мадам Виктуар Шарлотты Леклерк-Ментель. С того утра в понедельник, когда Нельсон привез Мэри в экипаже и поставил ее пожитки на крыльцо невысокой, построенной без строгого плана школы, расположенной напротив поместья Эшленд Генри Клея, ей все нравилось в пансионате. Месье Август Вольдемар Ментель и его супруга покинули Францию во время Французской революции, поскольку месье был придворным историком при короле Людовике XVI. Чита Ментель объявила, что не пожалеет усилий, чтобы привить грациозность и манеры девушкам, доверенным их заботам. Под их руководством Мэри изучала французскую литературу и французский язык, английскую литературу, ежедневно проводила час за фортепиано, другой час отдавала участию в драматических представлениях. Таким приемом чета Ментель стремилась уделить тягучесть речи американцев, не нарушая ее богатые тональные качества. Вечерами, поскольку гости не допускались, мадам Ментель садилась за фортепиано, месье Ментель извлекал на свет Божий свою скрипку, и начиналось изучение новейших и самых модных кантильонов, вальсов, испанских, шотландских, тирольских и даже черкесских танцев. Напряженная учеба Мэри у доктора Варда принесла свои плоды. Она закончила первый год в школе супругов Ментель с лучшими отметками в классе. В последующие 3 года она играла главные роли в пьесах Мольера, Корнеля и Россина, которые ставились для родителей и друзей учащихся, и имела в школе репутацию самой популярной веселой девушки. Когда она закончила учебу в 18,5 лет, Роберт Тотт, польщенный тем, что она выиграла призы за учебу и общительность, предоставил ей карт-бланш на покупку целого гардероба платьев, туфель, шляп, перчаток, духов, накидок, а также оплатил поездку к сестре Элизабет в Спрингфилд. Осенью Мэри посетила доктора Варда и спросила его, не может ли она поселиться в одной из комнат его пансионата, окна которой выходят на территорию Трансильванского университета, поскольку ей хотелось бы прослушать университетские курсы. Она услышала легкие шаги по лестнице. В комнату вошел седовласый доктор Вард и протянул ей руки. Он неизменно носил непонятного цвета темный сюртук, но никогда не появлялся перед студентами блеклым и однообразным, а всегда блистал неожиданно ярким подходом к человеческим знаниям. Джон Вард, уроженец Коннектикута, имел сан епископа Северной Каролины, но его подвело здоровье, и он приехал в Лексингтон в надежде восстановить силы. Для Мэри он был перевоплощением ее любимого предка, преподобного Джона Тодда, пресвитерианского священника, который основал в Виргинии школу такого высокого педагогического уровня, что она привлекала учащихся со всей страны. В ней обучались ее дед и 3 дядюшек. Тот же Джон Тодд добился от законодательного собрания Виргинии хартии, обеспечившей учреждение Трансильванской семинарии, и послал во Вьюках через Аллиганы часть своих книг, чтобы молодой колледж с самого начала располагал хорошей библиотекой. Из часовни Моррисона доносилась музыка. Мэри и доктор Вард, стоя у окна, вслушивались в нее. Она видела, как ученики набора 1839 года бежали через площадку колледжа в раздевалку, чтобы подготовиться к физическим упражнениям. Заметив огорчение в ее глазах, доктор Вард сказал: «Сожалею, но у меня нет пергаментного диплома, чтобы вписать имя Мэри Тотт. Если бы ты была мальчиком». Она вытянула ладони вперед, словно желая закрыть ими вид школьной площадки. «Возможно, я допустила ошибку, вернувшись в Лексингтон из Спрингфилда от сестры. Я не хотела стать изгнанницей, и все же неким образом превратилась в парию в собственном городе, верно? Разве не болтают люди, что учеба лишает меня женственности?» Лексингтонская гвардия в синих мундирах с красной окантовкой, крупными пуговицами и ярко-красными кокардами, развивающимися над их черными шляпами, в тех самых мундирах, какой был на ее отце, когда он в составе 5-го кентукского полка отправился на войну 1812 года, начала собираться на показательные учения, которые должны были состояться после вручения дипломов. Война 1812 года. Англо-американская война 1812-1814 годов. «Сегодня я запру мои двери в последний раз», — сказал тихо доктор Варт. «И ты выйдешь отсюда без домашних заданий или планов на будущее». Он посмотрел на свои тонкие пальцы с пожелтевшей кожей. «Для меня это все конец, Мэри, а для тебя лишь начало. Ты не должна сдаваться». «Сдаваться? А почему?» Она больше, чем он, удивилась смущению, которое столь явственно прозвучало в ее голосе. «Чем следует заниматься женщине? С чего начать? Могу ли я стать адвокатом, врачом, архитектором? Я хотел стать великим священником, но меня подвело здоровье, поэтому я занялся обучением детей. Я предпочел бы быть твоим учителем, чем проповедником. Откровенно говоря, мне хотелось бы осуществить большее. Вы имеете в виду, что случайность судьбы имеет меньшее значение, чем особенности характера? Быть может, тебе придется завоевывать свое место в мире с помощью мужа или сына. Не пренебрегай такой возможностью, если она откроется для тебя. Теперь ты должна уйти, Мэри, ибо президент Маршалл начнет свое выступление, и двери часовни закроются. Тебе, возможно, придется долго искать уготовленного тебе жизнью, но в конечном счете у тебя будет интересная, глубоко достойная жизнь, Мэри. Спасибо, доктор Варт. Вы действительно вручили мне золотой диплом.